Я был поражен этой частью моих воспоминаний заново. Действительно ли что-то подобное произошло? Я так хорошо помнил о пути выживания, так почему я полностью забыл об этой части воспоминаний? Я совершенно не мог этого понять. Хорошо, теперь, когда я оглянулся назад, автор время от времени болтал со мной, не так ли? Что касается меня, я написал комментарий, чтобы привлечь автора. Большую часть времени это было для того, чтобы подбодрить его или задать вопросы относительно следующего регрессионного поворота, но иногда я пытался понять его и суть романа. Я думаю, это было где-то, когда Ю Чин Хёк только что прошел 600-ю регрессию. Я просто не мог понять что-то в романе, как бы я ни думал об этом, поэтому я в конечном итоге спорю с автором в разделе комментариев. Автор Ним, это была опечатка, как может Чин Хёк Си так ярко улыбаться? ТЛС-123 ответил быстро. Любой изменился бы так после более 600 регрессий. Глава 79.2. Скрытный интриган, часть 1. Я подумал, что ответ вроде как имеет смысл, услышав его. И это, наверное, был первый раз, когда я начал серьезно задумываться о том, сколько раз Ю Чин Хёк регрессировал. Он уже регрессировал более 600 раз. Что вообще значит жизнь для существа, которое должно повторять такую жизнь снова и снова? Ким Дакча, просыпайся. Тупая боль пульсировала в моей голове, и мое сознание постепенно вернулось. Мое тело было вялым, и ужасная боль пронзила все уголки моей плоти тела воплощения. Мне едва удалось открыть глаза, и слабые лучи света пронзили мои глаза, а потом у меня в ухе раздался знакомый голос. Похоже, он наконец-то проснулся. Да, он просто не мог быть милым, как бы ни старался. Я слегка ухмыльнулся и повернул голову в направлении голоса. Однако что-то, казалось, пошло не так. Значит, этот дурак тот Ким Дакча. К тому времени, когда я полностью открыл глаза, я обнаружил, что окружен бесчисленным количеством Ю Чин Хёков. Мне понадобилось еще около 10 минут, чтобы снова прийти в сознание. Я снова потерял сознание и, проснувшись, закрыл глаза и очень старался выяснить, что, черт возьми, здесь происходит. По крайней мере, мне нужно было разобраться с текущей ситуацией. Во-первых, Великая война святых и демонов закончилась. Я был уверен в этом. Ожидающие сообщения в журнале доказали этот факт. По крайней мере, вы приобрели гигантскую историю, сезон света и тьмы. Ваша третья гигантская история завершила свою кульминацию. Третье условие для скрытого сценария, единственная история, было выполнено. Последняя история ждет вас. Весь звездный поток гудит над вашим достижением. Большинство созвездий звездного потока теперь обращают внимание на вашу туманность. Что касается вашей истории, абсолютное большинство созвездий. Я наконец закончил кульминацию единственной истории. Энергия, принадлежащая невообразимо огромной истории, теперь со всей мощью вертелась во мне. Гигантская история сезон света и тьмы. Я впервые услышал о такой гигантской истории. Но это имело смысл. Столкновение безымянного тумана и дракона апокалипсиса не произошло в оригинальной истории, в конце концов. Учитывая это как отправную точку, вся мировая линия должна начать испытывать внезапные и насильственные изменения. Марш к апокалипсису ускорился, поэтому было очевидно, что скорость развития всего сценария также ускорится. Во-вторых, кто-то спас меня. Моя проблема началась с этого момента. Кто спас меня? Нет смысла притворяться бессознательным. Кроме того, самым последним лицом, которое я видел, было лицо Ю Чин Хёка, который пришел, чтобы спасти меня. Так что, может быть, было очевидно, что я сейчас увижу его лицо. Но существовала определенная проблема. У него не только вид тупой, кажется, тут и с головкой все плохо, все так, как я и слышал. Почему там было так много Ю Чин Хёков в одном месте? Не только это. В полном оцепенении я смотрел на 5.6.1 Ю Чин Хёков, стоящих сейчас в изголовье кровати. Без сомнения, они были Ю Чин Хёки, но все они были большеголовыми чибиками с короткими конечностями и примерно такого же размера, как Киргиос. Я все еще сплю. Правильно, это должен был быть сон. Да, стресс, которому он подвергал меня каждый день, накапливался и, должно быть, вызвал это ужасное заблуждение. Это должно было быть. Я поспешно хлопнул себя по щекам, побудив Кома Ю Чин Хёка заговорить одного за другим. Он должен думать, что это сон. Как дурак, ему может понадобиться некоторое время, чтобы сначала выяснить свою текущую ситуацию. Какой надоедливый ублюдок. И что, прикажете нам его теперь ждать?» Я полностью проигнорировал их и осмотрел комнату, в которой находился. Это была огромная комната круглой формы. Все, включая стол, стулья, другие мелкие безделушки и даже кровать, на которой я лежал, было круглой формы. Где, черт возьми, я находился? Я долго думал, но ничего не получалось. Комната с такой своеобразной обстановкой была бы более чем запоминающейся, но я не мог вспомнить, чтобы когда-либо читал об этом в путях выживания. Удивляясь, если я случайно наткнулся на область для нового сценария, я вызвал окно сценария, только чтобы меня ударили по голове следующим сообщением. В настоящее время звездный поток находится в середине обслуживания системы сценария. Это значит, что в моей нынешней ситуации я почти ничего не мог узнать. Похоже, он почти закончил с анализом своей ситуации. Я спрошу снова. «Тебя зовут Ким Докча?» – спросил меня Кома Ючин Хёк с вспыльчивым выражением лица. Теперь, когда я посмотрел поближе, на груди каждого Кома Ючин Хёка были наклеены разные пронумерованные карточки, а у того, кто только что спросил меня, был написан номер 999. Я решил пока ответить на их вопросы. «Верно, я Ким Докча». Кома Ючин Хёки посмотрели друг на друга и одновременно кивнули. Эти маленькие ребята, даже несмотря на то, что они были намного меньше, чем оригинал, они действовали точно так же, как Ючин Хёк. Похоже, перенесен был правильный парень, даже голос был таким же. Я не знал, что здесь происходит, но к этому времени я должен был это принять. Я не застрял во сне, и благодаря каким-то неизвестным сумасшедшим капризам вероятности я каким-то образом оказался в странном, фантастическом королевстве, где жили Кома и Ючин Хёки. «Кто вы, ребята?» Я решил сначала спросить их. Я знал, что они не ответили бы мне прямо, если бы они были чем-то вроде оригинала Ючин Хёка, но все же, один из Кома начал бормотать. «Жалкое зрелище. Ты не можешь это определить, даже взглянув на нас, один. Кома. Неофициальное корейское слово, обозначающее ребенка, или, в данном случае, фигуру, похожую на чиби». Глава 79.3. Скрытный интриган, часть 1. «Да». Так и думал, если бы я застрял в таком мире, как этот, я бы предпочел быть окруженным доброй, нежной версией Кома Юсана. Мне было интересно, как мне ответить, чтобы услышать правильный ответ от этих парней, но затем Ючин Хёк с номером 888, написанным на его карточке, произнес несколько довольно неожиданных слов. «Со своей тупой головой ты никогда не получишь правильный ответ, независимо от того, как долго будешь мучиться из-за него. Итак, я скажу тебе прямо, мы являемся частью великого интригана. Великий интриган, может ли это быть?» Только тогда в моей голове вспыхнуло ощущение холода. Ючин Хёк с номером 777 на груди, должно быть, по-своему истолковал мое молчание и сказал насмешливым тоном: «Твоего жалкого интеллекта не должно быть достаточно, чтобы понять это сейчас». Правильно, эти ребята, они определенно были Ючин Хёками. Теперь не было абсолютно никаких сомнений. «Если ты полностью проснулся, тогда вставай. Кое-кто ждет тебя. Кто меня ждет? Ты увидишь, когда доберешься туда». Я встал неуверенно и последовал за этими Кома. Круглая дверь открылась, и передо мной появился огромный коридор. В качестве лидера выступил Кома Ючин Хёк с номером 999. Я последовал за ним. Остальные Комы тоже побежали за нами. Я спросил одного из них, что это за место. Это побудило одного из Ючин Хёков, последовавших за мной, говорить: «Ынгиесоп, и что это такое?» «Это значит, лес Энгая. Ты должен быть пророком, но даже не можешь этого сказать. Какого черта? Почему ты сказал это по-английски?» «Один». Кома Ючин Хёк с номером 666 впился в меня взглядом, как будто он был разочарован и отвернулся, явно несчастный. Примерно в то время я начал думать, что, может быть, эти числа представляют собой регрессионные повороты, которые пережил каждый Ючин Хёк. Что сделал Ючин Хёк на 666-м ходу? Было ли это, когда он вступил в партнерство с черным огненным драконом бездны? Я заметил вид на серебряный лес за окнами в коридоре. Лес Энгая, не так ли? Звучит знакомо, как будто я где-то слышал об этом. Тем не менее я не был уверен, появилось ли когда-нибудь это место в путях выживания. Это было тогда, когда наша группа столкнулась с еще одним, идущим к другой стороне коридора. Так это тот, кого принес интриган. Нет, я мог бы даже описать их движение как ходьба, преодолевая ощущение того, что все волосы на моем теле встали, я подсознательно сжал рукоять моей несокрушимой веры крепче, потому что внешние боги шли к нам с противоположной стороны. Существа, испускающие ауры, несравненно более нестабильные и зловещи, чем любые созвездия. Один из них носил голову лошади, в то время как другие были чудовищными существами, покрытыми отвратительно выглядящими щупальцами. Эти щупальца, простирающиеся в воздух, казалось, немного наклонили свои головы, прежде чем приблизиться к моему направлению. Независимо от того, кто смотрел на это, они не смогли бы описать свои намерения как дружественные вообще.